Он выглядел на редкость хладнокровным и спокойным, тогда как Эрика была напугана до смерти. Странно было уже то, что пришелец не предпринимал никаких враждебных действий. Женщине показалось, что ему больше всего на свете хотелось бы просто выбраться отсюда без лишнего шума. Эрика решила прервать затянувшееся молчание. «Вы вор», — медленно произнесла она. «А вы?» — отозвался незнакомец приятным голосом. «Я играю в карты, чтобы заработать себе на жизнь». Вдруг он подумает, что она тоже из преступного мира. Ведь большинство преступников играет в карты, так или нет? «Ясно, профессиональный игрок», — сказал он. «И, судя по всему, играете не без успеха». Эрика едва не открыла от удивления рот. Незнакомец пальцем указал на нее. «Пистолет? У вас пистолет, чтобы в случае чего защитить крупный выигрыш. Да и часики у вас не из дешевых. Пике? Пике Алемар, модель Royal Oak. Восьмиугольной формы, очень плоские. Что ж, отменный дизайн. Обычно часы украшаются бриллиантами. Должно быть, они обошлись вам 1015. Похоже, что ваше платье от Теда Лапидуса, а туфли... Вот о туфлях сказать не могу ничего. Итальянские? От Галевани. Незнакомец кивнул, кажется, вполне удовлетворенный ее ответом. Вероятно, изготовлены тут же в Манхэттене. Ручная работа обошлась вам, полагаю, в 800-900 долларов за пару. Эрика задумалась. Незнакомец сказал правду. Этого сукина сына не проведешь. Каждое слово в точку. Она откашлялась и спросила, что он делал на отвесной стене дома в 2 часа ночи и кто он такой. Незнакомец снова потянулся к рулону бумажных полотенец, оторвал кусок и сообщил Эрике, что ее вопрос весьма к месту. С ним же случилось вот что. Одно дельце задержало его у дверей соседнего здания клуба «Агастус», старейшего частного клуба Нью-Йорка. Группка политиканов и других облеченных властью людей облюбовали это заведение и сделали его своим пристанищем, хотя и не имели на это права. Зорро, так Эрика про себя назвала человека в черном, весьма приглянулось это заведение, в нем было что-то от времени Линкольна. Стояли кресла, обитые кожей с высокими спинками, старинные лифты, напоминающие удивительные работы клетки для птиц. Была выставлена целая галерея портретов президентов клуба. Короче, не вдаваясь в подробности, он закончил работу и уже было собрался уходить, когда в помещение клуба ворвался, скажем так, конкурент. Эрика не могла удержаться от смеха. Она громко и искренне расхохоталась. «Вы имеете в виду, что появился еще один вор, который также решил ограбить клуб именно в тот момент, когда там находились вы?» Зорро поднял вверх окровавленные ладони. «Вот она, Америка!» «Конкурент, признаться, сразу же сплоховал», — продолжал незнакомец, задев сигнальное устройство, которое и разбудило охранника. Охранник открыл стрельбу и убил конкурента наповал. Охранник работал на фирму, тщательно отбиравшую сотрудников. «Большинство моих коллег», — вставил Зорро, «старались избегать мест, находившихся под охраной сотрудников этой фирмы». «Но не вы», — заметила Эрика. Зорро пожал плечами.